Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город. Щелково». Потому что Писание говорит: я никогда тебя не оставлю, и я никогда тебя не покину, я буду с тобой идти до последнего твоего вздоха. И весь народ, давайте скажем аминь и аминь. Воздайте Богу еще большую славу. Большую славу, большую. Дух Святой, это все Тебе, Отец. Господь, это все Тебе. А, слушайте, вы такие красивые. Я вот, знаете, вот некоторых, смотрю на некоторых и понимаю, что я вас знаю. Ну, наверное, потому что я родился в городе Щелково. Поэтому мы с вами, знаете, вот родственники в определенной степени. Это случилось 40 лет назад. Слушайте, если бы была возможность, вот я бы просто поклонялся Богу и все. Потому что, знаете, когда ты не знаешь, что тебе делать, вот есть какая-то ситуация, просто начни Ему поклоняться. Он знает. И Он никогда тебе не даст то, что ты не можешь пройти. Он всегда дает только то, что ты можешь пройти. Спасибо, команда прославления. Присаживайтесь, дорогие. Мне очень понравилась вот Ирина вначале, когда мы славили, она говорила о радости. Я сразу вспомнил один пример. Люди выходили свидетельствовать также. Вот. Вообще, кто знает, что когда мы с вами свидетельствуем, в момент, когда ты свидетельствуешь, происходит очень уникальная вещь. Твоя собственная вера усиливается. Твоя собственная вера поднимается. И когда ты говоришь свидетельство, то люди, слышащие это свидетельство, они принимают его, и Бог начинает делать чудеса в их жизни. Аминь. И выходит человек и говорит: я хочу засвидетельствовать, говорит, вот о том, как я пришел в церковь. Я, говорит, как-то выхожу из метро, наша церковь, мы в Москве, в Царицыно. Выхожу из метро, говорит, и вижу, идет толпа. И они радуются, у них такой смех, знаете, вот, и я не понимаю, вроде я посмотрел, они не пьяные, потому что было утро, но у них такая радость. Вы знаете, я, говорит, просто пошел за ними. Я не знал, что делать, я просто развернулся и пошел за ними. Вот есть же радость, вот ваш пастор, например, он очень радостный человек. Я сколько вот его не встречаю, говорю: Алексей, как дела? Он мне рассказывает, как у него дела, и я понимаю, что у меня все хорошо. Но он радуется. В Писании написано, что такое Царствие Божие? Праведность, мир и радость. Вот это отличает христиан от тех детей, которые еще не познали своего Бога Отца. Поэтому есть над чем работать. Да, вот подтверждение моих слов. Классный, красавчик. И знаете, я верю, что когда ты приходишь в храм, когда ты приходишь в воскресенье. Это не просто так, что какое-то время я пришел, знаете, дожить от воскресенья до воскресенья. Это действительно особенное время, когда ты приходишь пропитаться, когда ты приходишь увидеть свою семью. Кто знает, что это мы все братья и сестры. Я себя ощущаю в семье. Я с момента, как я переступил этот порог, я почувствовал величайшее присутствие Бога на этом месте. И я знаю, что то, что делает ваша церковь, то, что делает Слово Жизни в городе Щелково, на каждом из вас есть особенное помазание. И каждому из вас Бог приготовил определенную миссию, для чего Он каждому из вас дал определенный дар. И я верю, что через сегодняшнее слово вы почувствуете, кто, может быть, не знает, что у него нет дара. Не бывает людей, у которых нет дара. У каждого человека есть дар. Аминь. Потому что у меня есть глубочайшее убеждение, что церковь, вот дар – это нечто сверхъестественное, что дает Господь. Я уверен, что церковь без сверхъестественного, ну, это просто, знаете, вот клуб такой по интересам, где люди приходят, делают определенные вещи. Сверхъестественное, то, что я сегодня слышал, вот свидетельство, которое вы говорите, я вижу, что в этом заключено, Писание написано «словом и свидетельством». Никогда не думайте, что вот пастор ваш, он вообще, он это я не знаю, я у него учусь, он просто мэтр. Мне, знаете, мне позвонил один человек, пастор, тоже Слово Жизни, правда, он тут рядом с вами, друг мой, я не буду называть его имя, он говорит: «Алексей тебя позвал проповедовать?» Он говорит: «Я к нему уже 2 года пытаюсь прорваться». «Как?» Ну, все, давай я тебе сейчас ссу, говорит, смотри, говорит, там уровневая церковь. Это не просто, что ты приехал куда-то, там будут какие-то... Нет, это уровень, ты должен, говорит, Олег, ты должен это понимать, это уровень. Это глубина. Это вот, знаешь, говорит, как Слово Жизни Москва, только маленькое, говорит, слово, как Щелково, говорит. Вот это, говорит, образ и подобие, говорит, это уровень, говорит, ты должен понимать. Но знаете, я почувствовал здесь очень такую, знаете, вот великую любовь. Я почувствовал здесь особенную атмосферу Духа Святого. Знаете, это те вещи, которые просто, они стирают всякие грани. Ведь не только сейчас у нас здесь с вами идет служение. По всей России сейчас идут десятки, сотни, тысячи богослужений, где такие же наши братья и сестры собираются, прославляют Его имя и отдают Ему величайшую, величайшую славу. Аминь. Я буквально, вот я понимаю, что время неумолимо для проповедника, как там вы сказали, да, блаженно коротко говорящие, ибо их позовут еще раз, да. Я буквально вот чуть-чуть вот то, что сказал пастор, я ему тоже говорю: «Алексей, я не знаю, как после вот твоих слов потом выходить». Да, я, скажем так, я уже, наверное, в четвертом поколении верующий, да. Но я, знаете, вот есть такая категория ДВР. Кто понимает, да? Вот откуда я тебя знаю? Я вот на тебя посмотрел два раза. Ты из Царицына? У тебя же сестра есть. Только она светленькая. Все. Я смотрю на нее, я ее знаю. Вот еще некоторых знаю. Но я так периодически буду спрашивать. Ты кто? Классно, точно, точно, да. У тебя классный папа с мамой. Они классные, ты молодец. И вот есть такая категория ДВРовцы. Ну, смотрите, я более сложная категория. Есть такая категория ДСП. Это дети старших пастырей. Это, знаете как, ну, давайте так. Вот я смотрю сейчас те, кто ДСП, они сразу так, у них сразу убрали гаджеты и сразу на меня начали смотреть. Ребята, я, правда, о другом сегодня хотел говорить. Ну ладно. И знаете, вот это действительно очень сложная категория. Что такое ДСП? Это значит, что есть твой отец, твоя мама, а вы знаете моих родителей, они очень уровневые люди, новое слово, да? Уровневые, как ваша церковь. То есть вот они такие, как ваша церковь, уровневые. И тебя все время, когда на тебя смотрят, тебя все время оценивают через призму твоих родителей. Знаете, сколько раз мне говорили: слушай, вот у тебя родители, да, а ты вообще в Бога веришь? Ну, я как бы, знаете так, я вот с сознательного возраста, наверное, лет с 10 ходил в церковь. И в моем прошлом я, ну, музыкант, и у меня как бы есть тоже такая история даже большая музыкальная. Почти 20 лет я был на сцене, играл. Вот. Говорят, что я даже неплохо играю. Вот, было такое. И... Но вопрос не в этом. Когда тебя оценивают, что происходило в моем сердце? Слушай, я вообще о другом сегодня хотел говорить. У меня тема сегодня о смирении. Слушай, точно, да. Господь, спасибо тебе. И знаете, вот это действительно, что такое смирение? Это дар. Как дар? Что такое любовь? Это дар. И Писание говорит, если чего-то не имеете, просите, и дано будет вам. Да? Ну, давайте так. И каждый раз, когда мне вот какие-то люди, какая-нибудь там, я не знаю, то есть вот заканчивалось прославление, я сразу автоматом, пулей из зала. Потому что меня увело из церкви, знаете, что даже не то, что меня постоянно сравнивают с моей мамой. Мой папа ни разу в жизни меня не обличил. Однажды, когда я разбил его машину, я так прихожу, это, кстати, здесь, в Загорянке случилось, рядышком. А его только Господь благословил. Приехал один пастор и благословил ему машину. Ну, не новую там все, вот, но это был 92-й, что ли, год. Я говорю, пап, дай мне, мне было-то лет сколько там, 16-17, я говорю, дай прокатиться, все. И я прокатился, ну, в общем, там полморды нет, стекло вылетело, а я еще с ребятами, ну, ладно, другая история. И он вышел так, и он так смотрит, и все вышли тоже, тут все там у нас родственники здесь живут, в Щелково, в Загорянке, все. И они вышли и смотрят на его реакцию, то есть машина в хлам просто, вот я не знаю. И он так смотрит, так на меня, на машину, на меня, на машину, говорит, сынок, ну зачем ты? Вот это единственное обличение, которое я услышал от своего папы. Этот человек для меня всегда был всю жизнь, он мне показывал олицетворение Бога Отца. Ведь смотрите, дети, они не смотрят, они не слушают родителям, что они им говорят, а они смотрят, что они делают. Для меня дела моего отца, они всегда являлись... Но расскажу про ДСП. И я все время выходил, и меня все время там встречала какая-нибудь сестра Фрида, которая в обличительной форме подбегала ко мне и говорила, ибо так, говорит, Господь, прямо сейчас вижу грех на тебе. Ну, естественно, я сам на себе вижу грех. Зачем мне это говорить? И Господь говорит, что ты там был в метро, стоял там с какой-то... молодой девушкой рядом, ну, мне там 15 лет, там, ну, естественно, конечно, она это знает, она же через два этих стояла, видела все это. И знаете, меня вот эти пророчества, я все думал, чего же Бог такой злой-то? Чего он меня ненавидит? И меня настолько, вот я всегда подходил к папе, я говорю, пап, вот ты пастор, я никогда в жизни не буду пастором. И у меня была такая отличительная черта, я очень не любил людей, я их ненавидел. Я мог любому епископу, который приезжал с миссионерской поездкой, проезжал через наш дом, ну, странно приимственность, знаете, там всегда люди дома, всегда у нас были дома, я однажды в ванной спал, то есть всегда, да, и я у меня такая, знаете, вот ненависть такая, почему вот все как люди, а мы живем и все время в каких-то вот страданиях, когда же уже это благословение, это придет, о котором в церкви-то говорят, когда уже и сольются потоки, когда уже... Но я другого не понимал. Я не понимал одного, что вот даже через это одно, я все время, знаете, как разделял людей на категории. Я, знаете как, вот с этим я буду, с этим я не буду, этот классный, этот не классный. И вот, знаете, одно из имен дьявола – это категорус. Он всегда разделяет нас. Он говорит, смотри, ну вот эти так славят Бога, а эти вот так. Ну вот эти более правильные, или мы более правильные. И он все время на этом играется. Но, да расскажу историю. И, знаете, пришел момент в моей жизни, я когда женился, я всегда своей супруге говорил, даже перед свадьбой, я говорю, Татьяна, знаешь, у меня такое ощущение, что я в 33 года умру. И она так мне говорит, слушай, а может нам тогда не стоит жениться? Я говорю, ну как, ну мне-то сейчас там 20. Она говорит, не, ну серьезно, вот если у тебя такое четкое есть понимание, что ты... Кто тебе это сказал? Может, я говорю, не знаю, вот у меня все время такое ощущение, что я в 33 умру. У кого было такое ощущение, что ты знаешь, что в определенный момент времени ты умрешь? Но слушайте, что дальше произошло. Да, похоже, мне не получится сегодня проповедовать. Ну ладно, расскажу вам про Риховских тогда немножко, если вам интересно. И знаете, мои папа и мама — это, как знаете, плюс и минус, как вот север и юг. Это не значит, что это плохо, потому что плюс, когда есть два плюса или два минуса, лампочка никогда не будет гореть. И мои родители, они как две полные противоположности. Папа, он про одно, мама всегда про другое. Мама, она, знаете, как из серии, как же в Писании написано, иных страхом спасайте. Вот, знаете, да, иных страхов, поразит тебя Господь. Я слово получил, поразит тебя. Вот я это слово получал всю дорогу. И знаете, я был очень много в служении, я служил, я отдавался, в общем-то, тому делу, мне это нравилось. Сначала прославление, потом меди. То есть я такой, знаете, был... Но я не понимал даже, что во всем этом тоже есть рука Божья. Потому что написано, что все содействует ко благу. Все, значит, все. Если ты, на тебя плита сегодня упала, какая-то духовная, значит, папа тебя чему-то учит. Он хочет, чтобы ты чему-то научился. И знаете, и действительно, в 33 года, вот наступило 33 мне, вот у меня уже двое детей, и я так просыпаюсь, вот в август 11 число, я просыпаюсь, и ничего не произошло, я живой. Следующий день, следующий, я такой, что такое? Что-то вот какое-то, что же за слово такое я получил? И знаете, буквально проходит неделя, и со мной что-то происходит, я заболеваю. Причем это происходит, я просыпаюсь утром, и я понимаю, что я не могу встать. Вот, я зову жену, вот, мы начинаем там давление мерить, еще что-то. В общем, все это продлилось примерно полтора года. За полтора года я практически не вставал. Я был раньше, ну, наверное, в 2.5 раза больше, чем я даже сейчас. Вот, я был очень полным человеком. И я заболел, то есть я весил где-то 60 с чем-то там килограмм. Ну, для мужчины это мало, поверьте. Вот, и... Закончилось все тем, что где-то, когда мне было уже 34,5 года, я физически умираю. То есть у меня наступает клиническая смерть. От того, что я перестал есть, я перестал пить. То есть вот любое, что я брал в рот, это не анорексия, это другое совсем. И у меня все время меня тошнит, у меня все идет наружу. И кто-то мне говорит, это у тебя депрессия, тебе надо попить. Это у тебя вот ты просто переходишь в следующий сезон своей жизни. Я тогда не знал, что когда ты переходишь сезоны в жизни, их лучше проходить не одному, их лучше проходить с Богом. И знаете, и в момент, когда я умираю, происходит определенное действие. Я вижу, что я выхожу из своего тела. И я вижу, что моя супруга стоит над моим телом, что-то, какие-то манипуляции, пытается меня там бить по щекам, что-то. И я вышел, и я первый раз за полтора года почувствовал себя хорошо. И я понял, что вау, что же это за состояние? Не знаю, если у кого-то была клиническая смерть, может быть, вы понимаете, о чем я говорю. Это в большинстве бывает у женщин, когда они рожают или еще что-то. Вот. У меня мама 2 раза клиническая смерть была. И в этот момент происходит определенная вещь. Я никогда не думал, я всегда слышал какие-то истории, я всегда слышал какие-то легенды, но я никогда не думал, что в этот момент со мной происходит то, что есть в воле Божьей. В этот момент комната, это было где-то в 2 часа ночи, в этот момент моя комната, она наполняется светом. И я вижу настолько яркий, настолько сильный свет, и он настолько приятный, то есть... Ты обычно щуришься, но здесь ты не щуришься. Ты понимаешь, что он тебя как магнит притягивает. И в этот момент в комнату заходит Иисус. И я не понимаю, кто это. Я говорю, а вы кто? Он говорит, ты знаешь, я тот, от которого последние 33 года ты почему-то бегаешь. Потому что, говорит, я приготовил для тебя определенный путь и определенную жизнь, от которой ты бегаешь. И я сейчас пришел к тебе для того, чтобы поговорить. И я ему говорю, я говорю, Иисус, а почему ты меня так ненавидишь? Почему 33 года? Все о чем-то говорят, у всех что-то получается. Почему вот эти 33 года? Вот меня все время ненавидят. Почему вот люди в церкви, они такие озлобленные? Почему все время судят? Выходят на сцену, говорят одно, уходят со сцены, говорят другое. Почему? Я говорю, я не понимаю этих вещей. И он говорит, понимаешь, а кто тебе сказал, что то, что делают даже мои дети, это действительно, я им сказал это делать. И многие, они, проблема в том, что многие из моих детей, которые давно в церкви, они никогда в жизни не общались со мной. Это как приходить в храм и разговаривать с Богом через призму священника. Или через призму какого-то, сейчас приедет Божий пророк и начнется. Нет. Знаете, завеса разорвалась, и в этот момент Бог сказал, а теперь я буду общаться с тобой напрямую. Ты мой сын, ты моя дочь. И в этот момент я почувствовал, что, я говорю, Господь, я столько делал в церкви. Он говорит, ну да, ангелы мне рассказывали, ты там хорошо делаешь вот это. Но мы с тобой никогда не были знакомы. Почему, когда тебе нужен совет, ты куда-то бегаешь? Он говорит, ну ладно, все, довольно разговоров, мы долго с ним говорили. И он говорит, я предлагаю тебе два варианта, две опции. Первое. Благодаря тому, что вот мы сегодня говорили о молитве, о силе молитвы, благодаря тому, что матери молятся за своих детей, и думают, что ничего не происходит. Идет величайшая битва за каждого вашего ребенка. Задача дьявола – вырвать его и забрать к себе. Потому что он уже поражен. Почему он такой активный? Потому что он уже проиграл. Его задача – просто утянуть большее количество людей за собой. Я этого не знал. И он говорит, благодаря тому, что твоя мама на протяжении 15 лет, каждую ночь, стояла на коленях и плакала. Благодаря этому ты вообще живой. Потому что было столько раз, когда твоя жизнь могла остановиться. Действительно, я был странный человек очень. По беспределу шел. Благодаря молитве моей матери. Поэтому, он говорит, как говорит Писание, страдающий плотью перестает грешить. Я действительно страдал 1.5 года. У меня даже времени о том, чтобы подумать о грехе, не было. В Писании написано, все согрешают, только Бог один свят. И он говорит, поэтому... Благодаря этому я готов тебя сегодня забрать. И ты будешь в моем царстве. По делам будем судить. Одни по благодати, другие по делам. Я говорю, Господь, подожди. Я говорю, ты сказал, там две опции было. Он такой, да, услышал все-таки, ну ладно. Да, говорит, есть второй вариант, более сложный. Он сложный вариант. Я готов тебя оставить на земле, но ты должен мне пообещать, что ты перестанешь от меня бегать. Как тот Иона, которому он сказал, иди в Ниневию, что он сделал? Он разворачивается, да, Господь, конечно, и в Фарсис пошел. Очень часто мы так делаем. Когда Господь говорит, иди, мы говорим, ага. Разворачиваемся и делаем то, как нам комфортно. И потом думаю, папа, почему ты меня не благословляешь? Где твои благословения? Где? Эй! У меня даже сил радоваться не было. И действительно, я говорю, Господь, интересно. Я говорю, а у меня есть время подумать? Он говорит, а нет. Я говорю, тогда я выбираю второе. Он говорит, хорошо. Он добрый папа. Он всегда про выбор. И в этот момент я возвращаюсь в свое тело. Чем я болел, так до сих пор неизвестно. Меня смотрели разные врачи. Доктор Рошаль меня смотрел, Дикуль меня смотрел. Они так не определили, что со мной. Но в этот момент, мы говорили сегодня об исцелении, о физическом исцелении. Что такое исцеление? В духовном мире мы все с вами здоровы. Кто это знает? Мы все с вами здоровы. И мы думаем, вот Господь меня наказал. Бог такой злой. Бог, у меня есть глубокое убеждение. Он никого не наказывает. Мы же говорим, он любящий папа. Грех, который мы делаем, является само по себе наказанием. Можете не говорить аминь. Аминь. Понимаете, то, как мыслит Бог, оно кардинально отличается от того, как мыслим мы с вами. Как это, да? Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Знаете, я понял одну вещь, что наша с вами жизнь — это не вот так. Мы все время думаем, мы пришли в церковь, все, у нас теперь все по красоте. Нет, друзья. Кто видел волну? Звук. Вот звук, звукорежиссер есть? Волна, друзья, это не так. Это не сплошная линия. Это вот. Вверх, вниз, вверх, вниз. Каждое утро, когда ты думал, что вот я покаялся 20 там, лет назад, я покаялся год назад. Это не важно. Для Бога это не важно. Не имеет значения. Вообще никакого. Понимаете? Судя этой логике, ну, у нас такие есть уровневые люди. Но я знаю, что такое следовать за Иисусом Христом? Я никогда этого не понимал. Каждое утро, когда ты просыпаешься, ты встаешь, подходишь к зеркалу, умываешься, чистишь зубы, смотришь на себя и говоришь: «Папа, сегодня я принимаю решение идти за тобой. Сегодня я принимаю решение идти за тобой». Это не то решение, которое ты сделал, это решение, которое ты делаешь каждый день в своей жизни. Каждый день. И принимаешь от него все, что происходит в твоей жизни. Я как-то слышал проповедь одного, есть такой известный помазник Божий Т.Д. Джейкс. И он говорит: знаете, я когда вот прохожу вот эти испытания, вот эти трудности, вот эту боль, вот это вот, да, и я как-то думаю, вот все, сейчас они закончатся. А в реальности получается, что очень часто наградой за то, что ты уже прошел, будут являться следующие трудности, которые Бог тебе дает. Потому что это, знаете как, Писание говорит, это искушение не более чем человеческое. Бог испытывает тебя на прочность. Он закаляется, он действительно хочет, чтобы ты... Мне очень нравится. Я очень люблю говорить о чудесах. У некоторых из вас на этой неделе произойдет очень близкая встреча с Богом. Некоторые из вас переживут сильнейшее прикосновение Его руки. У некоторых из вас есть несколько человек, у вас разорваны отношения с вашими близкими. Вы делали много раз попытки, чтобы восстановить эти отношения, но они не получаются. На этой неделе, может, и даже сегодня, попробуйте просто написать смс-ку этому человеку. У многих из вас восстановятся отношения. Бог будет восстанавливать эти отношения, которые были потеряны много-много-много лет назад. Близкие отношения. У кого-то с сестрой восстановится, у кого-то с братом восстановится. Господь заберет эту боль. Знаете, Бог работает в тот момент, когда врачи говорят «нет». В этот момент приходит Бог и говорит: ну, наконец-то ты готов меня слышать, наконец-то ты готов принимать то, что я хочу тебе дать. Наконец-то ты готов войти в тот образ и подобие, в который я тебя создал для того, чтобы ты был моим сыном или дочерью. Аминь. Вы со мной? А сколько у меня еще времени? Я просто даже не начал еще. 10 минут есть хотя бы? Аллилуйя. Дух Святой, спасибо тебе, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, Господь. Что такое исцеление? Исцеление. У нас был пример один, женщина. Каждый месяц мы с командой, я, другие служители, там, у нас в церкви порядка 15 пастырей, ездим каждый месяц, приезжаем к ней, молимся. Она уже говорит: о, пастор, все, я умираю, все, уже вот все, тупик, все. Приезжаем, молимся. Она встает через 10 минут, начинает бегать, начинает еду готовить. Все, чудо свершилось. Проходит 2-3 недели, опять то же самое. 2-3 недели, опять то же самое. Это продолжалось на протяжении года. Мы приехали к ней в очередной раз. И сказали: это последний раз, когда мы к тебе приехали. Я верю, что, может быть, это слово для кого-то сегодня из вас. Что такое исцеление? Исцеление – это подарок, который дает тебе Господь. Либо ты его берешь и носишь все время с собой, и держишь его в своем сердце, либо ты взял, потеребил, оставил и ушел. Каждый раз, когда Господь исцеляет тебя, Он делает это для того, чтобы ты служил этим другим людям. Я был как-то в церкви у Сергея Каратицкого. Здесь рядышком, Мытищи. У меня два города любимых, Щелково и Мытищи. Да. И знаете, на служении был момент один, я просто почувствовал, что Господь хочет исцелить зрение. И у кого из вас есть проблемы с глазами сейчас? У многих. Очень много рук, да. Знаете, я когда заболел, у меня было минус почти 3. Сейчас у меня 0. Ну, в смысле, да, единичка, да, 0. Ничего не вижу. Спасибо. Значит, все-таки слушайте. Вы живы. Знаете, я сначала тоже купил себе очки, начал носить, там еще что-то, да. Но у меня было внутреннее ощущение, что папа не хочет, чтобы я ходил в очках. У меня было внутреннее ощущение, что он хочет, чтобы мое зрение было 100%. Абсолютно нормально. Я могу, я любые цифры вижу, буквы. Представьте, да, у меня минус 3 было. Могу прочитать там то, что на стене будет маленькими буквами написано. И когда ты принимаешь это исцеление, положи сейчас просто руки на свои глаза. А есть люди, которые чувствуют, что у вас есть сила для того, чтобы помолиться за этого человека? Кто переживает сейчас такое небольшое, знаете, вот чуть-чуть покалывание в руках есть, вот что-то такое, знаете, как будто вот у меня просто руки вообще горят сейчас. Я прям чувствую, как будто мне иголками их сейчас прокалывают. Аллилуйя. Просто положи сейчас на глаза и скажи: Господь, во имя Иисуса Христа я запрещаю духу болезни касаться моих глаз. И я повелеваю, чтобы Твое исцеление прошло через мое тело и восстановило мое зрение, чтобы я был здоровым, счастливым и радостным. Аминь. Кто-то сейчас почувствует буквально через несколько минут, что-то произойдет с вашим зрением, буквально как вы выйдете к остановке. У кого-то к вечеру это произойдет, у кого-то в течение недели произойдет восстановление. Ко мне подошла женщина, и у нее один глаз был белый. А знаете, как тяжело молиться, когда ты видишь, что реально глаз белый? Ты видишь, ну, я не разбираюсь, я не доктор, но я понимаю, что это большая проблема. Что это есть проблема, а это большая проблема. Когда я в следующий раз приехал через месяц к ним послужить, ко мне подошла эта женщина, и у нее было 2 абсолютно здоровых глаза. два абсолютно здоровых. Поверьте, для Бога нет ничего невозможного. Написано, что если вот ваша вера будет хотя бы с горчичное зерно, хотя бы вот что-то маленькое, это уже много, поверьте мне. Тут ты можешь сказать горе, она встанет и передвинется. Аллилуйя, Господь. Знаете, я верю, что Бог что-то делает сегодня через нашу Россию. Я верю, что очень скоро это будет нужно очень многим. Это будет нужно всему миру. Сейчас многие служители, как ваш пастор, Бог начинает выводить служителей, пастырей разного уровня, евангелистов. Мы начинаем ездить по всему миру. И когда мы приезжаем туда, они говорят: знаете, у вас что-то есть. У вас есть что-то такое, потому что вот все эти годы мы пережили страшную боль, мы пережили вот этот вот режим, мы пережили... Церковь, она просто выживала. 20 лет назад просто представить о том, что вы сейчас здесь находитесь, ну, это сказка просто. Это какая-то история, в которую невозможно поверить. Понимаете? Но у Бога есть свой план. И я хочу вам сказать, вот то, что вы здесь делаете, то, что вы начали, это гигантский старт. Несколько, буквально месяцев назад, Сергей Васильевич посещал известного Божьего помазанника, пастора Йонги Чо. И знаете, кто читал из вас вообще что-либо из Йонги Чо? Читали, да? Есть. Помните книжку «Четвертое измерение», да? Помните о том, как он строил церковь? Что, будучи больным, он лежал, он говорил, он писал определенные вещи, и это просто передавали в церкви. В этот момент был самый основной рост и самый основной скачок в отсутствие пастора. Церковь росла. Я хочу вам сказать многим, сидящим здесь, если ты хочешь, то Господь, как Он взял вашего пастора, если ты хочешь, Он возьмет тебя в этот новый сезон пробуждения. И знаете, я не всегда понимаю вообще, что делает Бог. Я не всегда понимаю Его характер. Он настолько многогранный, Он настолько разный. Но однажды Он мне сказал: даже если ты не понимаешь, почему я так делаю, это не значит, что меня так там нет. И знаете, вот, наверное, просто последнюю, да, историю. Знаешь, ну, не знаю, давайте, да и про Йонги Чо расскажу, тоже интересно. Был момент, когда они Йонги Чо знакомят, вот это мои, вот это. И более 20 лет назад, когда они строили вот церковь, по-моему, она Сумбакым называется, это миллион прихожан в центре Сеула, чтобы вы понимали. Служения начинаются в 7 утра. Сергеич приехал в 7 утра, там уже 7 тысяч сидело. Вот, там в 4 утра тоже служение. То есть там практически так нон-стопом идет. Но Йонги Чо обратил такое внимание небольшое. Он сказал, говорит: Сергеич, а вот это вот мое такое близкое окружение. Там заходят два человека, но они так все кланяются, знаете, да, они, там, у них это в культуре. Вот, и он говорит: братья, просто засвидетельствуйте. Там два человека, они говорят: мы, говорит, когда пастор начал проповедовать о том, чтобы строить церковь, мы понимали, что Бог хочет действительно, чтобы мы отдали самое дорогое, что у нас есть. Но у нас не было тогда... Знаете, есть логос, есть рема. Они получили логос, но у них не было рема. Они не знали, что отдать. Они понимают, что нужно что-то отдать. Это два молодых парня, два молодых бизнесмена. Это 90 там какой-то год. И когда, говорят, мы приехали к пастору, мы пообщались, мы выходим, и мы понимаем, что Бог нам проговорил: если вы хотите сейчас, как закон, знаете, сеяние и жатва, если вы хотите, чтобы действительно вы вошли в этот новый сезон, в который я веду вот эту церковь, я веду вашего пастора, я веду вообще весь народ, всю страну, то ты можешь стать частью этого величайшего благословения. Они говорят: мы вышли, И мы оба получили слово, что мы должны квартиры, в которых мы живем, продать и принести к ногам учеников, да, как, если библейским языком. Они говорят, мы это сделали, мы получили слово Рэма, пришли к пастору. И он говорит, вы уверены? Ну, вы поймите, это такое решение. Я не призываю вас это делать. Я просто рассказываю вам пример. И они инвестировали фактически в свое будущее. Прошло буквально каких-то там 20 чем-то лет. Они продали квартиры, они отдали, они там стали снимать жилье какое-то. Вот. Но не в этом, история не в этом. И пастор Чок говорит, Сергей Васильевич, познакомьтесь. Вы знаете корпорацию Kia? Вот это, говорит, два их владельца. Это те люди, которым принадлежит эта корпорация. Это два человека, которые начали с нуля. Они там двигатели проектировали, там еще что-то. Давайте самый последний пример. Даже не начал. Про Закхея хотел вам рассказать. Про его смирение. Про то, как сложно богатому человеку войти. Меня однажды спросили, кто из вас слышит Божий голос? Кто общается с Богом? Кто знает, что Он говорит по-разному? Кто знает, что Он может говорить тихим веянием ветра? Он может говорить через какого-то человека? Он может говорить через чтение Священного Писания? Что такое Священное Писание? Это голос самого Бога. Однажды меня мой ребенок спросил, старший, мы как-то возвращались домой, а я до этого был, я никогда не слышал Божьего голоса. Я никогда, как папе подходил, как ты его слышишь? Я не понимаю. Раньше, когда была моя бабушка жила, она была мощная пророчица. То есть, чтобы вы понимали, уровень бабушки. Мне 5 лет. Бабушка встает утром, говорит, у нас нет ни телефонов, ничего, мы очень бедно жили. Она говорит, сыночка, сейчас приедет ко мне человек один, буквально на полчасика, а потом я с тобой поиграю. Я говорю, бабушка, а как его зовут? Она говорит, я не знаю. А откуда он? Он говорит, я не знаю, мне Господь сказал. И для меня это было. То есть, понимаете, уровень человека. Ровно там в обед раздается, ту-дун, заходит человек, говорит, мир этому дому. Вот. Она говорит, с миром, это такой пароль. Заходите, человек заходит, они садятся, она не выслушивает ни проблемы, ничего. Она говорит, слушай, что сейчас будет говорить Дух Святой. И говорила человеку, и человек уезжал. То есть вы понимаете уровень человека. И я никогда этих вещей не понимал. Папа раньше, он ездил, ему когда нужно было слово, он ехал к маме, они молились, Господь давал слово. Сейчас он сам такой человек. Я никогда не понимал, как это, как научиться слышать Божий голос, как слышать то, что, как вот, знаете, как прославление, они проецируют вот эти небесные ноты вот, и распространяют их, вот как живая река. И мы как-то едем домой, мне старший сын Андрей, вот ему 14 лет, и он мне задает вопрос. И он говорит, пап, а как слышать Божий голос? Вот, время уже было часов, наверное, 10, мы возвращались откуда-то. Вот. Я говорю, ну, не знаю. Он говорит, ну, ты же вот говоришь все время, что для Бога нет ничего невозможного, нету неправильных вопросов. Я говорю, ну да, в принципе, да. Он говорит, ну, давай, вот, а Бог может, например, если говорить о неправильных вопросах, Бог может тебе сказать, где тебе запарковаться сегодня. Я так, знаешь, так напрягся, я думаю, как, в смысле, что это за вопрос такой, да, запарковаться? А мы действительно, я живу в Марьино, ну, там иногда нужно 30 минут туда кататься вокруг района, просто чтобы место найти. Ну, кто понимает, кто из Москвы тоже понимает, это действительно проблема, это большая проблема. И я говорю, хорошо, я говорю, Андрюш, он говорит, ну, давай, спроси у него. Я говорю, хорошо, я закрываю глаза, так, музыку потише, я говорю, Господь, где мне запарковаться? Я открываю глаза, и тут понеслось. Мне пришла первая мысль, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Вот кто понимает, да? И я понимаю, что одна-то из этих мыслей точно же Бог проговорил. И я такой, ладно. Я подъезжаю домой и начинаю, вспомнил там первые 4, и начинаю как бы делать анализ и проезжаюсь по вот этим мыслям. Нету, нету, нету. Есть. Свободное место. И тут я раз вспоминаю, что вот там, где есть, это была самая первая мысль, которую я услышал. Знаете, да, вот, может быть, пастор ваш учил правило 5 секунд. Я такой, опа, нормально. все круто. На следующий день то же самое. Я уже подъезжаю, значит, к дому. Мне дети уже то же самое. Вопрос. Да, спиннинг, аккуратно. Дети, смотрите, дети — это нормальная часть нашей жизни. Это самое дорогое, что у нас есть. Это классно. Иисус говорит, не препятствуйте детям. А еще он говорит, будьте как дети. Кто любит быстро прощать? Писание говорит, мы прощены настолько, насколько мы прощаем других. Ну ладно, второй раз. И мы едем, и дети уже напряглись, уже убрали свои телефоны, все, сейчас тотализатор. Младший сразу же ставки делает, но у меня есть там сразу это. Пойдет, не пойдет. Ну, они на конфеты. Ну, ладно. Да. И я говорю, хорошо, давайте спросим у Господь, где мне сегодня запарковаться? Закрываю глаза. И тут я понимаю, что первая эта мысль. Вот, все. Едем. Подъезжаю. Опа! Точно, в том месте свободно. Мне начало это нравиться. Следующий день та же самая история. Я, значит, опять едем. Дети задают вопрос. Я говорю, Господь, где мне запарковаться? Ну, то есть, иными словами, 2 месяца я задавал ему этот вопрос. За 2 месяца мы ни разу не ошиблись. Мы четко, вот он показывал там, за домом, там в торце дома, еще где-то возле дороги. Вот. Самый последний. Я в очередной раз уже 2 месяца. Все, коннект есть, связь налажена. Я понимаю, вот он, папа отвечает. Классно. Я же на доброе прошу, я же не на злое прошу. Да. Я спрашиваю, говорю, Господь, где мне запарковаться? И он говорит, я смотрю, время, ой-ой-ой, мы поздно ехали, часов 12 уже ночи. И он говорит, возле подъезда будет место. Я говорю, да ладно, даже у меня сомнения появились. Как? Не может быть. Я детям говорю, Господь сказал возле подъезда. Он говорит, да не-не-не, папа, это что-то ты какие-то сторонние голоса слушаешь. Я говорю, не, серьезно? Ну ладно. Я, знаете, такой воодушевился, в радости такой, чуть-чуть на газ нажал, еду быстро, подъезжаю, все, подъезд, подъезжаю к подъезду, опа, и занято. И Андрей такой, он 2 месяца, он держался, он говорит, ага, все, ты проиграл, пап. Я говорю, подожди, сын, я реально услышал, что Бог мне сказал. Они же смотрят, как бы, что я иду до конца с Богом. С Богом надо до конца идти. Но я же не мог ошибиться. Ну, он же сказал мне. Я же на доброе... Вот. Проходит 10 секунд. Включается свет в машине. И она уезжает. И тут мне голос говорит, ты слишком быстро ехал. И я понимаю, что я иду уже на следующий шаг слышать Божие. Пророками не рождаются, друзья, пророками становятся. Кто понимает? И там второй момент был интересный тоже. Я, значит, тоже на радостях, все, еду. И говорю, Господь, где запарковаться? Опа, и полная тишина. У кого такое бывало? Спрашиваю у него. Вообще ничего, даже ветер не дует, вообще ничего. Тишина просто. Слово открываешь, и все не те места, вообще все не то. И ты, да, так, подожди, тихо, все тихо. Господь, где мне запарковаться? Опять тишина. Да что ж такое? Че он такой? Я не понимаю. Все, я еду, немножко расстроился, подъезжаю. Значит, все, подъезжаю уже к дому. И тут у меня шок. Здесь свободно, возле подъезда свободно, там свободно. И он мне говорит, да паркуйся где хочешь. Ой, дорогие мои, мы уже с вами подошли к завершению. Знаете, я думаю, что через вот эти вот, может быть, простые примеры... Знаете, я такой, знаете, я несложный проповедник. У меня было сегодня такое слово подготовлено, там даже с местами Писания. Вот. Апостол Павел вообще никогда не читал Библию. Это я не к этому, я не к тому, что мы не должны читать Библию. Такое оправдание, да, такое. Апостол Павел, ты не читал Библию. И Ной тоже не читал. Ну ладно. Знаете, наш Бог, Он радостный Бог. Я знаю, что на многих из вас есть особенный дар любви. И я прошу Господа сейчас, чтобы Он просто высвободил вот эту величайшую силу Его любви. Самое сильное оружие нас, знаете какое? Это любовь. Написано, но любовь из них больше. Ни надежда, ни вера. Это все сопутствующее. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Если вы хотите сегодня получить эту любовь. Знаете, я даю вам то, что я имею. Я хочу просто высвободить на вас вот эту особенную любовь. Вот эту особенную благодать. Вот эту особенную силу, которая позволяет... Вы будете заходить на свои работы. Служение — это не только то, что вы в церкви делаете, а это тот дар, который дал вам Господь. И порой мы не понимаем, почему этот человек делает так, почему он делает вот так, почему у него так. Если то, что он делает, не противоречит Священному Писанию и здравому смыслу, и пастор разрешил, то пусть идет и делает. Когда ты поддерживаешь руки другого человека, в этот момент Бог поднимает тебя. Когда ты высвобождаешь благословение на человека, благословение идет на тебя. Аллилуйя. Несколько человек есть в зале, Бог сейчас, Он хочет, чтобы вы поменяли вообще род деятельности, вот то, чем вы занимаетесь. Он хочет, чтобы вы доверили Ему, чтобы вы вошли в ту мечту, о которой вы мечтали, когда вы были маленькими. Вы готовы к тому, чтобы принять это. У некоторых из вас в ближайшие 2 недели, в ближайший месяц поменяется даже род деятельности. Вы будете вообще другими делами заниматься. У кого-то работа поменяется. У одного человека зарплата повысится. У остальных? Ну, знаете, Сергей Васильевич говорит, к любому пророчеству надо делать ноги. Знаете, то слово, которое вы получаете. Вот почему я, у меня есть глубокое убеждение, я сам видел это много раз своими глазами, когда Бог, почему, например, я когда молюсь за глаза, люди получают, в момент, когда Бог исцеляет ваше зрение, ваше сердце, у нас за последние 4 года в церкви 7 исцелений от рака. Мы очень часто принимаем, знаете, вот Божью грань. Это слово, это глубокое, это глубина, это... но есть и другая. Другая грань Бога — это сверхъестественное. И мы не можем одну истину подменять другой истиной. Они идут всегда рядом. Знаешь, я очень много благословляю людей, вот те, которые достигли гораздо большего, чем я. Я вообще пастор в миру. То есть, как бы у меня есть церковь, зарплата, но она очень маленькая. Это моя принципиальная позиция. Прям вот такая маленькая-маленькая. Но я занимаюсь бизнесом, я занимаюсь... Потому что я считаю, что мы не должны... Мы не можем быть, знаете, как про разные стороны баррикад. Очень часто люди, знаете, они консервируются в церкви, они даже они не понимают вообще, что происходит в миру. Иисус, Он был другом кого? Мытарей и грешником. Он с ними, говоря молодежным языком, тусовался. Я не буду говорить, что пил вино. Было такое, да? Нет, я просто в некоторых церквях мне говорят, так, про вино только не прошите, не надо про вино. Да, я не пропагандирую, я сам не пью. Меня когда спрашивают, ты пьешь? Я говорю, да, пью. Ты пьешь? Я говорю, ну да, конечно, воду пью, конечно. Нет, я про вино. Я говорю, а, про вино нет. Так ты пьешь или нет? Я говорю, пью. Знаете, это так, это для многих пусть будет эта тайна, но вам скажу, я не пью. Я верю, что вот тот человек, который выйдет через какое-то время и засвидетельствует, что у него удвоилась зарплата, пусть этот человек помолится за тех из вас, я вам просто пророчу это, пусть помолится за тех из вас, которые хотят получить то же самое. Я тебе так скажу, когда ты делаешь свою работу хорошо, работа сама тебя находит. Все, что не делаете, делайте как для себя, делайте как для Господа. В этом и заключен успех. Очень часто люди делают что-то, и они думают, почему у меня нет прогресса? Потому что очень часто мы находимся не в своем месте. Когда ты делаешь что-то, на что ты не помазан, тебя это истощает. И не только тебя. Я однажды в лифт захожу, стоит женщина. Я стою, улыбаюсь. Она говорит, что ты улыбаешься? Я говорю, я на работу еду. Она говорит, ужас какой. И я вижу, что она настолько не любит свою работу. Вы знаете, сколько людей не любит свою работу? Я обожаю свою работу. Я каждый день выхожу из дома и говорю так, Господь, дай мне сил сегодня быть Твоим светом. Знаете, основной момент, Бог не сказал нам нести христианство в этот мир. Я прошу прощения. Но Он сказал нам нести. Он, цель гораздо больше была. Помните, а я Павлов, а я Аполлосов, а я Христов. Люди, дьявол на этом даже играется, понимаете, да? Не-не-не. Иисус хотел, чтобы каждый из вас, ты и я, были образом и подобием того, кем являлся сам Иисус Христос. Каждый раз, когда ты думаешь, как тебе отреагировать, всегда задумайся, а что бы сделал Иисус? Я очень часто еду на дороге, я просто вижу вот эти вот, знаете, вот шахматисты, все. Я благословляю их во имя Иисуса Христа, Господи. Пусть ангелы успокоят его, да. Я однажды не помолился, я увидел ужасную картину. Вот так вот шахматисты, я такой, да такой-сякой. И буквально через 5 минут эта машина въехала в столб. И там были искореженные тела, просто в лепешку. И тут я слышу, Дух Святой мне говорит, а я же тебе сказал молиться. Я же тебе сказал. Каждый раз, когда я это вижу. Не знаю, меня в день раз по 20, по 30 просто спасибо говорят. Просто ты уступил человеку. Спасибо вам большое. Просто там фарами тебе поморгали. Знаете, в этом наша сила. Мы не сможем поменять наше окружение. Сейчас немножко другое время. Сейчас время, когда, знаете как, это точечная евангелизация. Люди приходят к тебе на работу, и они говорят, ты какая-то другая вообще, почему хочется стоять рядом с тобой. Ты, слушай, ты самый лучший, почему я к тебе, когда обращаюсь, ты всегда приходишь на помощь. Каждый день Бог нас вводит в ситуации, где Он хочет, чтобы ты и я были ответами. Если Бог ведет тебя в эту ситуацию, стань ответом. И проси у Него силы, не проси у людей силы, тебе никто ее не даст. Писание говорит, не смотри на человека. Я давно уже перестал смотреть на людей. Я их почитаю, я очень люблю. Но я смотрю на Господа. Это то единственное. И Он тебе сегодня говорит, я буду с тобой до конца, до самого последнего твоего вдоха. Аминь. Слава Богу. Олег, не уходи. Давайте, вы знаете... Мне было так интересно, о чем Олег будет проповедовать, и я так его, и когда я его представил, он говорит, ну так, ты меня так представил, как теперь все это, как, каким человеком надо быть, чтобы... Ну я понял, что я и половины не сказал того, что, кем он является. И когда было прославление, и я просто говорю, Господь, а какой дар Олега, что он сегодня нам принес? И вы знаете, что я услышал внутри, и я был ошеломлен, когда слушал проповедь. Я внутри почувствовал, как Господь говорит... Он принес надежду, надежду для благословения рода. Он верующий в 4-м поколении. Он принес надежду нам, что твой род будет благословен, твои дети будут ходить с Богом. Он принес эту надежду нам, и я верю не только эту надежду. Знаете, об этом мы читаем в Библии. Мы все верующие, большинство из нас в 1-м поколении. Я в Библии читал, что род праведного благословлется, будет благословен. Я и дом мой будем служить Господу. Там, да, все дети будут служить Господу. Такие обетования. Я в Библии читал, а сейчас перед нами, у нас в церкви Бог дал нам человека, привел его, который в 4-м поколении верующий. Он является воплощением этого места Писания. И он является носителем этой надежды для нас. И на нем есть помазание, верю, которое мы попросим, чтобы он высвободил на наш род во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Чтобы наши дети, правнуки, вышли и сказали вот такие же вещи, что сегодня пастор Олег говорил. И также, пастор Олег, ты человек, есть люди, есть личности, есть послания. Ну как, есть человек, и он проповедует какое-то послание. А есть люди, есть человек и послание, когда не одно целое. Вот ты человек и послание, в одном лице. Аллилуйя. Это самое, самое, слава Богу. Аллилуйя. Я не знаю, но я очень верю, я не знаю, как мы это сделаем. Я попрошу пастора Олега благословить нас, чтобы он высвободил эту надежду на то, что наш род, наши дети, внуки и правнуки будут ходить с Богом. Давайте мы встанем, если вы хотите. Я не знаю, но это такой, я чувствую, важный момент, потому что он здесь представитель рода. Нет, я не чувствую, что нужно возлагать на нас руки. Наверное, давайте, кто хочет, если вы хотите, буквально на короткое время, в знак того, что мы принимаем, встанем на колени, как, знаете, больше и благословляется меньшим. И пастор Олег, благослови нас. В Писании написано, что не мы выбираем Бога, но Бог выбирает нас. И Он выбрал каждого из нас быть величайшим наследием вот этого поколения, в котором мы с вами живем. Дух Святой, прямо сейчас, Господи, пусть изольется вот это, Господи, благословение на будущий род, на детей, на родителей, Господи, на правнуков, Господи. И я верю, что здесь заложено очень сильное, мощное основание для большой работы, которую ты делаешь в городе Щелково, Господи. И я знаю, что эти люди, они являются твоими помазанниками. Они те, на котором есть твоя сила, твоя благодать и твое помазание, Господь. Господь, я благословляю особенно пастора Божия, этот нелегкий труд, Господи. Я благословляю тех, кто идут рядом с Ним, всю команду Божию. Я знаю, что Ты Бог, который не даешь то, что мы не можем пройти. Ты всегда даешь только то, что мы можем пройти, Господи. И я знаю, что та сила Божия, она дается тем, кто жаждет. Она дается тем, кто жаждет, Господь. И Дух Святой просто говорит, начни благословлять, начни молиться, потому что то, что говорит Библия, будь тверд и мужественен. Будь тверд и мужественен. Не переставай. Продолжай верить. Продолжай надеяться. Продолжай любить. И это то, что принесет величайшее изменение на твоих близких, на твоего мужа, на твою жену, на твоих детей, на твоих внуков, на твоих родителей. Не переставай. Господи, пусть они будут благословенны. Пусть благословение Авраама, Исаака и Иакова, оно просто прибудет на каждом и почиет на каждом, кто сегодня жаждет и кто сегодня принимает эту силу во имя Отца и Сына и Духа Святого. И весь народ сказал «Аминь». Спасибо. Аллилуйя. Просто скажите вслух, скажите, Господь, спасибо, я принимаю эту надежду, эту благодать и Твое благословение на мой род. Я и мой дом, мы будем служить Тебе. Мой род – это род праведных, и он благословен. Аминь. Аминь. Давайте воздадим славу Господу.